Глава 16. «Полагаешь, что он справится?» Этот вопрос Демидов начал задавать, как только Кунару скрылся за углом дома. Как и предполагал Володя, мулла сам попросился ехать с ними в полицию. Точнее, даже не просил, а просто сел на переднее сиденье рядом с Саидом. Заметив, что разведчики при этом многозначительно переглянулись, он тут же привел два, как ему казалось, весомых аргумента. Во-первых, он духовное лицо. А это весьма немаловажно для страны, которой ислам является государственной религией. А во-вторых, он знает русские и арабские языки. Десантники не стали спорить. То, что Кунару поедет с ними, предполагалось с самого начала. Они сидели на заднем сиденье, сложив оружие в ногах. Чтобы их полувоенная форма никому не бросалась в глаза, мулла эфенди уговорил их переодеться в гражданку. «К самому участку подъезжать не будем», — проговорил Кунару, когда его Исудзу выехал за ворота. — Я немного знаком с начальником городской полиции Мамбруком Наном. Попробуй поговорить с ним, может быть, из этого что-то выйдет. — Нам бы только узнать расположение коридоров, — проворчал Демидов. — А самое главное — выяснить, где сидят парни. Все остальное — дело техники. — Напрасно вы так думаете, — покачал головой Финди. Как только начались демонстрации и митинги, полицейские пытались их разгонять, но быстро поняли, что это далеко не стихийное недовольство. Собственно, только поэтому они и убрались с улиц. «Ну и что из этого?» — спросил Демидов, не понимая, к чему клонит мулла. «Люди громили не только магазины и лавки», — усмехнулся Кунару. «Попутно они разнесли местную тюрьму и несколько полицейских участков. Так что полиция была вынуждена занять глухую оборону. Кстати, торговцы сделали то же самое, сейчас сами увидите». Исудзу проезжал мимо какого-то большого торгового центра, большинство витрин которого были выбиты. Пустые оконные проемы были заложены мешками с песком. Из узких пригородных кварталов пикап выбрался на широкие центральные улицы. Саид сразу же прибавил скорость. К удивлению разведчиков, центр Туниса тоже не отличался многолюдностью. Попадавшиеся им прохожие пугливо оглядывались на Исудзу, на крыше которого мулла приказал установить крупнокалиберный Браунинг М2HB. Локис попытался доказать, что это излишняя мера, но Демидов даже не дал ему договорить. «Если придется штурмовать участок, — заявил он, — то эта пушка пригодится. И вообще, оружия, как и водки, мало не бывает». Локис только тяжело вздохнул, поняв, что спорить с командиром бесполезно. Купец настроился на штурм, и теперь отговорить его от этого не удалось бы никому. Остановив машину в полутора кварталах от участка, Кунару выбрался из нее, ободряюще взглянул на разведчиков и, не оглядываясь, быстро зашагал по улице. Ровно через 5 минут после того, как мулла эфенди скрылся за углом, Демидов в первый раз спросил у Локиса: «Ты думаешь, у него получится?» А Володя ответил: «Понятия не имею, но сильно на это надеюсь». «Уже нет, чем ждать и догонять», — проворчал купец, посмотрев в очередной раз на циферблат своих часов. «Вот спрашивается, что он так долго делает? Неужели для этого, чтобы тебя послали нахер, нужно полчаса?» «Откуда я знаю?» — возмутился Володя. «Сколько на это надо времени? Мне, например, для этого 5 секунд хватило бы. И вообще, командир, прекращай гнать волну, и так нервы на пределе». Демидов недовольно засопел, но ничего не сказал. Видимо, он тоже понял, что перегнул палку со своими переживаниями. Кунару появился внезапно. Володя и купец, затаив дыхание, смотрели, как он неторопливо идет по тротуару, как развиваются полы его длинной рубахи. Видимо, мулла был чем-то задачен. Он смотрел себе под ноги, вся его фигура выражала смиренность и покорность судьбе. Кунару то ли продолжал играть какую-то роль, то ли в самом деле искренне переживал неудачу. «Нан отказался со мной разговаривать», — сказал он, садясь на переднее сиденье. «Я не понял, почему он так поступил. Господин главный полисмен даже не вышел из своего кабинета». «Вот и отлично», — обрадованно выдохнул Демидов, доставая из-под ног автомат. «Значит, переходим к варианту «Б». Ты выяснил, где сидят ребята?» «За стойкой дежурного полицейского офицера», — нехотя ответил Кунару. «Есть коридор, по бокам сделаны специальные клетки для арестантов. Кроме ваших людей, в них больше никого нет. Только учтите, в участке полно вооруженных полисменов. Двери закрыты, а окна заложены мешками. Меня сначала даже пускать не хотели». «Прорвемся», — хохотнул Демидов, лязгнув затвором и досылая патрон в патронник. «Не впервой. Медведь, ты на подстраховке. Ты, Муладжан, дуй за пулемет. Как только окажемся перед этим дранным участком, открывай огонь. Неважно в кого. Главное, побольше грохота. Медведь, если что, подкорректирует. Все, пошли с Богом. Гони, бусурманин!» Он силой толкнул в спину Саида. Кунару что-то торопливо объяснил своему слуге по-арабски. Машина, набирая скорость и подвизгивая скатами на поворотах, вылетела из своего укрытия и понеслась по пустой улице. Саид, видимо, выполняя инструкции своего хозяина, не снижая скорости, протаранил заложенное мешками окно полицейского участка. Демидов, не дожидаясь, когда машина полностью остановится, вывалился из салона и дал длинную очередь из автомата. Стрелял он больше для усиления эффекта, чем для того, чтобы кого-то подстрелить. Локис тоже выскочил из Исудзу, уперев приклад винтореза в плечо и хищно водя толстым стволом со встроенным глушителем. Замешкался только Кунару. Он запутался в полах своей рубахи и тщетно пытался выбраться наружу, громко ругаясь по-арабски. Обескураженные таким бесцеремонным поведением, полицейские не оказали никакого сопротивления. Они замерли на своих местах, глядя выпученными глазами на машину с пулеметом на крыше и на вооруженных людей. «Копа, забирай ребят!» — крикнул Локис, стараясь не выпускать из виду никого из стражей порядка. «Пока я эту шалупень контролирую!» Машина почти полностью въехала в помещение участка, зацепив стойку дежурного офицера. Сам он спрятался под столом и предпочитал не вылезать оттуда. Его подчиненные, лишенные руководителя, не получая никаких команд, тоже не спешили проявлять инициативу, хотя были вооружены. «Командир, мы здесь!» — раздался откуда-то из глубины помещения голос Чижикова. Демидов бросился на голос, но почти тут же прогремела короткая очередь из УЗИ. В коридоре, в котором были расположены камеры для арестованных, кто-то пытался сопротивляться. Демидов, перекатившись по грязному полу, залег возле стены. Не высовывая головы из своего укрытия, он выпустил остатки магазина в невидимого стрелка и, перезаряжая автомат, крикнул: «Медведь, прикрой меня! А то я не уверен, что попал в этого чертилу!» Боковым зрением Володя, который продолжал стоять, держа винторез на изготовку, уловил какое-то движение. Реакция снайпера сработала раньше, чем Локис успел что-то подумать. Молниеносно развернувшись в сторону вероятной опасности, он одновременно нажал спусковой крючок. Полисмен, пытавшийся дотянуться до оружейной стойки, рухнул на пол. На стене за его спиной появилось большое маслянистое пятно из мозга и крови. Мощная 9-миллиметровая пуля винтореза пробила голову бедолаги на вылет. Не теряя времени и понимая, что, к примеру, убитого могут последовать его коллеги, Локис запрыгнул в кузов пикапа. Бросив под ноги винтовку, он схватился за рычаги пулемета. Длинная очередь крупнокалиберных пуль в щепки разнесла хлипкую стойку дежурного офицера и отбила штукатурку до самых кирпичей. «А ну на пол все!» — заорал Локис, надрывая голосовые связки. «На пол, суки, пока всех не положил!» Несмотря на грозный вид десантника, полицейские продолжали стоять, боязливо прижимаясь к окровавленной стене. Только теперь Володя сообразил, что арабы попросту не поняли, что он сказал. Повторять еще раз по-английски Локис не стал. Направив ствол в сторону перепуганных стражей порядка, он на пару секунд свел спусковые скобы. Пулемет затрясся, как в лихорадке. Очередь прошла над головами полицейских. На них посыпались пыль и куски штукатурки. Полисмены тут же попадали на пол, словно перезревшие апельсины. Из глубины арестантского коридора опять свистяще застрекотал УЗИ. Несколько пуль с тонким звяканием стукнулись в щиток Браунинга. Володя не видел стрелка, хотя машина стояла почти напротив коридора. Видимо, тот прятался в одной из клеток. Достать его из пулемета или автомата было сложно. На это требовалось время, которого у Демидова и Локиса не было. К тому же Володя опасался, что шальная пуля может зацепить кого-нибудь из его друзей. «Парни!» — напрягая голос до предела, крикнул Локис, рассчитывая, что арестованные разведчики его услышат. «Ложись!» Выждав несколько секунд, Володя длинно засадил в сторону коридора. Грохот выстрелов и звяканье отработанных гильз за металлический пол кузова слились в единый звук. Пыль, отсорванная со стен штукатурки, повисла в комнате сплошной пеленой, но Володя продолжал стрелять до тех пор, пока не закончилась лента. В неожиданно наступившей тишине он отчетливо услышал сопение лежавших на полу полицейских. Мимоходом, удивившись, что они не пытаются еще раз устранить его, Володя огляделся в поисках запасной ленты. В углу он заметил несколько больших патронных коробок. Не теряя времени, Локис подтянул одну из них и только тут заметил, что Кунару, выпутавшись из складок своей рубахи, вытащил откуда-то автоматическую 20-зарядную беретту, которую он направил на полисменов. Только теперь Локис догадался, почему ему никто не мешал обстреливать коридор. «Отлично, господин Мулла!» — пробормотал Володя, ловко отжимая вниз останов пулеметного затвора, открывая крышку короба и вставляя новую ленту. Отведя назад рукоятку заряжания, он поставил затвор на боевой взвод, приготовившись к стрельбе, но этого не потребовалось. В коридоре послышались осторожные шаги, и из пыльной завесы, держа руки над головой, выглянул Ефимов. «Сдаемся!» Несмотря на серьезность обстановки, он умудрился шутить. «Быстро в машину!» — рыкнул на него купец, поднимаясь с пола. «Клоуны, мать вашу!» Как только разведчики забрались в кузов, Демидов, который на всякий случай прикрывал их, пошарив в карманах куртки, швырнул что-то в коридор и трусцой побежал к пикапу. В арестантской бухнуло, оттуда вырвались оранжевые языки пламени. На разведчиков вдохнуло волной горячего душливого воздуха. «Все, уходим!» — проговорил купец, едва успев плюхнуться на заднее сиденье. «И так на 5 минут дольше намеченного тут застряли!» Взревев мотором, Исудзу задним ходом выехал из разгромленного участка, но едва Саид успел развернуть машину из развороченного окна, захлопали беспорядочные неприцельные выстрелы. Видимо, поняв, что непосредственная опасность их жизням миновала, полицейские отважились на сопротивление.